Кстати, фабрику также быстро в 3 месяца возвели, но что удивительно, легче жить не стало. Всегда надо было что-то строить. Школу для детишек, дорогу от их пустыря к улицам города, магазины и прочее. Причем уставшие после 8-12 часового рабочего дня рабочие шли на стройку, где работали бесплатно. Оно, конечно, можно было и отказаться, но было очевидно, школа для детей точно нужна и ее надо строить. Однако появились вопросы, а доколе такое будет продолжаться, ведь трудовая армия должна 8 часов работать, но не бывает дня, дабы они не работали от 12 до 16 часов, кроме воскресенья. Причем рабочий день в 12-14 часов воспринимался как сокращенный, ибо надо было все больше и больше строить. Народ начинал роптать, благо на фабрике и на стройке всегда были комиссары, которым можно было задать вопрос, извечный вопрос американца: кто виноват? Евреи. Это они ограбили народ. Потому не хватает магазинов, школ, да и просто дом для себя и своей семьи пришлось строить. Алан, в общем-то, догадывался, что виноваты банкиры. Ну, не могла просто так лечь фондовая биржа. Подлое еврейское лобби пыталось все скинуть на богачей, ага, сейчас. Очевидно, что если много работать, то ты придешь к американской мечте, свой домик или квартира, своя машина, а если повезет, 2 на семью, счет в банке и обязательно дети пойдут в пусть самый захудалый, но колледж. В каждом доме будет свой радиоприемник, а возможно даже 2, а там как знать, может ты так разбогатеешь, что у тебя будет подумать страшно, холодильник. Да и действительно становилось полегче. Как только все поняли, что виноваты евреи, то рабочий день волшебным образом сократился до 10-12 часов. Нет, на фабрике также трудились по 8-9 часов, но еще нужно было вести народную стройку, застраивая и облагораживая их собственный райончик, который уже не напоминал прежний пустырь. Вместо мусора на месте традиционного барбекю разбили деревья и будет парк, где будет традиционное барбекю и дети будут играть в бейсбол. Жизнь налаживалась. Потому в свободное время люди ходили громить этих мерзких евреев. Алан лично кинул кирпич в витрину магазинчика, мало того, что они жестоко побили этих тварей, так еще и трофеи достались. Алан лично снял с управляющего часы луковицу и теперь щеголял в рабочей жилетке, к которой была пристегнута цепочка, и в кармашке лежали часы-луковица. Они стали ходить на митинги, носили плакаты и требования убивать евреев. Вот только, неправы оказались. Если так задуматься, комиссар прав, не бывает плохих национальностей, а бывают плохие люди. Все американцы равны, у нас же демократия и страна возможностей. Страна, построенная иммигрантами. Вот только в любой нации бывают преступники, и это преступники евреи. А что они собственно делали, когда он, Алан, и его любимая жена загибались от голода? Да банально устраивали пиры, как сраные аристократы. Мы с детишками голодали, а эти уроды жрали золото, но не просто мясо и рыбу, они жрали наши жизни. Фактически они людоеды, ведь эта тварь не кусок мяса съела, а чью-то жизнь. Где-то там ребенок уронил бессильно маленькую ручку и погиб от голода, потому что банкиры, еврейские банкиры, не могли нажраться. Как знать, это мог быть ребенок самого Алана. От одной мысли тот вздрогнул. До него дошло, а ведь реально глазенки детишек ввалились от недоедания в годы Великой депрессии. Ведь реально могли погибнуть его дети, его любимая Элизабет, его Лизи. Более того, на очередной демонстрации и митинге Алан увидел того приказчика из лавки, ну того еврейчика, которого он избил и ограбил, забрав часы. Он протестовал против банкиров-евреев, они кричали, что они честные евреи, а из-за таких вот тварей должны страдать, и требовали крови этих палачей американского народа. Он даже поговорил с приказчиком. Оказалось, нормальный в общем-то мужик, потому решил вернуть часы лавочнику, но тот реально оказался нормальным. Сказал, что это самое малое, что он может сделать, как американец, подарить свои часы другому американцу и доказать, что не все евреи сволочи, а есть хорошие евреи. Да и не помешан он на деньгах, как проклятые банкиры. И снова стал кричать смерть еврейским банкирам. Именно тогда Алан и понял, прав был комиссар с их фабрики. Ох, как прав. Не бывает плохих народов, есть упыри и твари из этого народа, что приносит вред, и от них нужно срочно избавляться. Потому он встал рука об руку с избитым, на лице еще оставались синяки, и ограбленным им приказчиком в лавке, и орал в унисон, требуя крови банкиров, исключительно еврейских банкиров. Они вместе требовали уничтожить еврейское лобби. 6. Уничтожить еврейское лобби. Надо прокомментировать для читателя происходящее. Подобное поведение хорошо описывают в мемуарах о событиях в Третьем рейхе. Там некоторое время еврейский народ хватался за соломинку, что, дескать, они правильные евреи и патриоты Германии, а есть неправильные и унтерменши. Бывали случаи, когда штурмовиков СА, еще не СС, благодарили за погромы и грабежи. Дескать, все правильно делают, просто не против них надо было бы. А так они сами люто ненавидят еврейских банкиров и тоже пострадавшие. Потом, правда, все поехали в лагеря смерти и гетто, и хорошие, и условно плохие, но было время, пока нацисты только набирали силу, когда евреи сами поддерживали гонения, но на плохих евреев, пытаясь себя сепарировать от бандитов и выставить честными немецкими патриотами. Нет, не просто так они живут в самой свободной и самой демократичной стране на свете. Сам мистер Кеннеди, президент от народа, услышал американцев и начал судебные слушания. Каждый вечер, приходя с тяжелейшей смены на фабрике, Алан включал радиоприемник, который, надо сказать, ему не принадлежал, а принадлежал хозяину жилья, а за аренду он платил, как, впрочем, и все платили, и Алан слушал этот цирк. Даже любимая жена, не смотри, что женщина не настаивала включить любимый сериал, хотя все знают, как американки любят послушать радиопостановку по очередному любовному мылу, которое ни один вменяемый мужчина слушать не станет. Нет, его любимая жена замирала возле радиоприемника, как и сам Алан, и вслушивалась в каждую фразу. Причем выступление и оправдание еврейских банкиров напоминало выступление стендап-комиков. Они несли какую-то чушь, а господин судья задавал правильные вопросы. Более того, зачастую звучал смех в зале слушаний, использована технология закадрового смеха, но простым людям про такое не сообщалось, когда банкир нес очередную чушь. Для примера, у одного из уродов клана Ротшильдов спрашивали элементарные, известные каждому американцу вещи. Сколько стоит дюжина яиц? Почему американцы едят круглые стейки и чем они отличаются от стейка из мяса альпийской коровы, выращенной в Европе и по цене по 100 баксов за стейк? Подумать только, эти уроды жрали стейки, которые надо было везти через океан, а порой даже и не знали, откуда и за какую сумму заказано мясо к их столу. Не могли ответить, если взять эти 100 баксов и потратить на покупку еды для раздачи голодающим, сколько голодных можно было накормить. Разумеется, их ответы вызывали истеричный смех. Порой даже сам господин судья его еле сдерживал. Радиопередача прерывалась на рекламу, дабы слушатели могли вволю отсмеяться и продолжить внимать слушаниям, где разбирались преступления банкиров. И вот случается страшное. Сам генеральный прокурор США, что присутствует на слушании их разбирательства, начинает смеяться. Смеется и судья, начинаются дружеские разговоры. Ротшильдов, Рокфеллеров и даже клан Морганов начинают жалеть. Все чаще звучат слова, что они не виноваты, раз родились с золотой ложкой в заднице. Догробили народ, но по незнанию. Те каются и их прощают, снимая одно обвинение за другим. Еще пару заседаний, и проклятые еврейские банкиры вернутся к своей зажиточной жизни и будут прощены. Мало кто в этом может поверить, но в этот замечательный день сам хозяин фабрики приехал на производство. Он заявил, что фабрика объявляет забастовку. Никогда такого не было. Всегда профсоюз выступал с забастовкой против владельца фабрики, но чтобы сам владелец закрыл свою фабрику, продолжая платить рабочим, такого не было. Он первым взял в руки плакаты, как честный американец пошел на митинг, ибо чего удумали, отпускать кровавое еврейское лобби на ничуть не бывало. Долой, долой судью, долой прокурора, мы требуем расстрела и конфискаций, расстрелять врагов народа, конфисковать наворованное у американского народа. С такими лозунгами вышла их фабрика, а впереди всех шел босс. Удивительное дело, но весь город в едином порыве патриотизма требовал лишь одного: расстрела и конфискаций. Конфискации и расстрела. Многие фабрики и заводы, возглавляемые своими хозяевами, начали забастовку, и этот тренд подхватила вся страна. Даже правильные евреи закрыли свои лавчонки и требовали уничтожить еврейское лобби и расстрелять банкиров. Купленные банкирами агитаторы иногда бегали и призывали к голосу разума, говорили, что ими манипулируют. Но комиссары требовали дисциплины и не избивать провокаторов, доказать, что они думающие, свободная и демократическая масса, а не какие-то там рабы, которыми легко манипулировать. А на следующий день было воскресенье и выходной, и вся свободная Америка доказала, что она свободна и не подвержена грязным манипуляциям, грязных евреев или кого бы то ни было еще, ибо было воскресное посещение церкви, а затем традиционное барбекю. Детишки резвились среди молодых деревьев молодого зарождающегося парка, Мамочки присматривали за малышами и обсуждали свои женские вопросы и секреты с подругами и соседками, а мужчины, что же мужчины, да как всегда жарили ребрышки, пили пиво и виски, степенно разговаривая о погоде, семье, детях, работе в конце концов, и не было ни одного чертового разговора о политике. Любой свободный американец, когда он поистине свободен, уделяет 6 дней в неделю делам и работе, а воскресный день – день для Бога, который нужно провести со своей семьей. Алан, поджаривая ребрышки, подумал над этим и засмеялся. «А чем смеешься, дружище?» – спросил его сосед. «Ну как же, если бы мы были с промытыми мозгами, как говорят еврейские агитаторы, разве мы бы вышли на барбекю? А если и вышли, то разговоры были только о политике». «Точно, сосед, а мы про политику совсем не говорим, просто пьем виски и жарим мясо, чтобы не врали грязные евреи». «Вот и я про это самое говорю. Давай выпьем за расстрелы, сосед», – предложил Алан. Он, как и вся Америка, был убежден, они совсем не подверглись манипуляции, да и просто жарят мясо, а не разговаривают про политику. Разве про политику тосты про конфискации и расстрелы по всей стране? Совсем нет. А что, их повторяю разными словами, но один в один по всей территории США, абсолютно все работяги – случайность. Ибо свобода и демократия – выборы из двух и более кандидатов. Последний шаг перед большим террором был сделан, партия разыграна, как по нотам. Глава 12. Великий террор. США всегда отличалась особой жестокостью казни. В частности, в 1881 году было придумано жуткое изобретение – электрический стул. Единственное данное изделие было достаточно высокотехнологичным, ибо использовало жутко современное на тот момент электричество для казни заключенных. Но современное не означает безболезненное. Для примера, во времена Великой Французской революции использовали жутко современную на тот момент гильотину. К счастью, не довелось использовать ее на себе, но поговаривают, с научной точки зрения достаточно гуманная казнь, ибо голова моментально отделенная от тела и якобы мозг не испытывает тех страданий, в том числе потому, что почти сразу же начинается кислородное голодание мозга, ибо он вместе с головой полностью отделен от тела ТЕ, не получает не только кислород, но и притока крови. Вообще жуткое дело, когда люди убивают людей, но что ни говори, однако казнь на электрическом стуле могли придумать только американцы с их постоянной тягой к садизму и издевательству над людьми. Потому мистер Кеннеди, или мистер Президент, как его чаще называли, в 1933 году, ибо пока были объявлены досрочные выборы, пока они прошли, пока шло создание рабочих, или же, как их нередко называли, трудовые армии, накачка народа и прочие судебные разбирательства и шоу по радио, где глумились над побежденным лобби, прошло время. Так вот, мистер Президент дал указание быть гуманными, потому использовать более позорную смерть и вешать преступников, как и делали наши далекие предки, только начав завоевывать Америку. Забавно, смерть на электрическом стуле почетнее, а в петле позорнее, но все же куда легче. А зачем тебе этот сомнительный почет? Потому я и считал данный приказ достаточно гуманным. Одновременно Т.К., кроме самых известных фамилий, под раздачу попали многие представители из обслуги и службы охраны, заработали расстрельные подвалы, ибо стрелять было куда, как быстрее и дешевле, чем публично выводить в тюремный двор и вешать под телекамеры и многочисленные фотоаппараты. Да, журналистов было безумного много, они фиксировали историю. Именно тогда мне доложили, что один из заключенных очень желает со мной встретиться, как говорила охрана, он настаивает, что мы старые друзья. Мне даже стало интересно, и я, как глава бюро расследований, согласился на такую встречу. Сидя у себя в кабинете, нет, не в основном офисе, где красиво, а одного из расстрельных подвалов, ожидал встречу с тем, кого мне, возможно, придется спасти. Охрана провела ко мне практически старика, полностью седого обрубка человека. Нет, все конечности во всяком случае визуально были целы, но я с трудом узнавал в этом полностью сломанном человека, некогда красавца мужчину, который удивлял своей силой и мужеством. Мистер Белчер, я даже привстал в удивлении. Господин Ленстер, заключенный блока смертников, Эдвард Белчер, доложила мне охрана, что провела ко мне этот обгоревший уголек от некогда цельной и сильной личности. Мистер Белчер, присаживайтесь. «Пошли вон», — обратился я к своему старому знакомому и тут же выгнал сопровождающий его конвой. Заключенный тяжкой шаркающей походкой с трудом дошел до стула, который находился четко в центре комнаты и был привинчен к полу. По задумке строителей здания, к данному железному стулу приковывали наручниками заключенных. Господин начальник, заключенный блока смертников номер 8375 Эдвард Белчер, доложил он мне и рухнул на стул. Если раньше, зная на какие зверства были способны БСС и имея характер от слияния с сознанием паренька Бернарда, я испытывал к нему лютую ненависть, то теперь этот осколок некогда целой личности ничего кроме жалости не вызывал. Скорее он мне напоминал о моей бурной молодости, когда 6 лет назад начинал свой путь молодым частным детективом и еще не был самым страшным в современной мифологии с шамонстром, который отправляет на смерть тысячи людей. «Эдик, прекращай, мы же были знакомы до всего этого», — попросил я его. «Эдик, да пожалуй, теперь вы правы, господин начальник. Эдик, как давно я не слышал ваш голос вживую, хотя очень часто приходилось слышать его по радио», — прокаркал старик. «Он же не очень намного страше меня, ну 10 лет разницы, но как тюрьма, точнее блок смерти ломает человека. Что с тобой случилось? Ты так постарел, как ты вообще оказался тут? Ты же подданный его величества, ваши не разбирают. Сам виноват, господин начальник, оказался не в том лагере. Я много думал над этим, господин начальник, все справедливо, это кара его». И Эдвард указал пальцем на потолок. Я понял, он стал задумываться о Боге. Однако я сидел и слушал, не перебивая заключенного, ощущая, как ему не терпится высказаться. «Ведь это все это я проделывал тогда с вами, точнее вашими бойцами Ира. Поверьте, господин начальник, я хорошо знал свою работу и гордился, что смогу сломать любого. Тогда я верил, что только ирландское отребье, эти твари совсем не мужчины, настоящий джентльмен выдержит любую пытку. Какой же я был идиот. Ваши люди сначала сломали мне пальцы на руках, когда я заявил, что ничего не собираюсь подписывать. Да, господин начальник, они просто били и били мне молотком по пальцам, когда я терял сознание, отливали водой и снова ломали пальцы, снова и снова нанося удары молотком. Я тогда несколько раз обмочился и умолял разрешить мне подписать любые бумаги, предать и оговорить всех, кто мне дорог, а мне смеялись в лицо и спрашивали, с чего я решил, что такая большая птица и кому-то нужна моя подпись. Я был идиот, господин начальник. Прости, Белчер, я не понимаю, чего ты хочешь от меня, ибо слушать рассказы о пытках я очень не любил, а как я знал, мальчики в бюро редко останавливаются на таких мелочах, как переломанные пальцы рук, когда работают с заключенными в блоке смертников. Нахождение в одном подвале с людьми, которые всю ночь орут от пыток, одно это настраивало людей их клана Морганов, Ротшильдов и Рокфеллеров с брухами на позитивный лад, они прямо горели страстью и желанием сотрудничать. У меня есть секретная информация, и за эту информацию я хочу вымолить смерть, господин начальник. Если можно, расстрел, пожалуйста, — выдал странную просьбу Эдик. Информация секретная, а за нее ты даже не жизнь просишь, а смерть? Где логика, Белчер? Господин начальник, я сам служил в БСС, понимаю, выхода из подвала блока смертника не существует, а терпеть эти пытки я больше не могу. Я распоряжусь, тебя больше не будут пытать, чтобы ты не думал про нас, ирландцев, но мы тоже умеем быть благодарными. Пустой, господин начальник, меня и так больше не пытают, но каждый день слышать эти крики, звуки выстрелов по ночам, я больше просто не имею сил. Что случилось с Мэри? — задал я вопрос, которым меня интересовал. С кем? Ах да, Мэри, все началось из-за этой твари, но я давно отрекся от нее, господин начальник, и подписал все нужные документы. Она из неблагонадежной семьи, с нее и начались все мои несчастья. Чая? — спросил я и включил электрочайник. 7. Включил электрочайник, впервые вмонтировав нагревательный элемент, изобрел такое явление, как электрочайник полковник Крамптон в 1893 году, также выставил свое изобретение на выставке в Чикаго в том же году. Возможно, кто-то раньше изобретал, но США свои патенты продвигали, а другие замалчивали. Для примера, в России понятно, среди знати, тех людей, кто имел деньги и, естественно, электричество, ибо оно было далеко не в каждой деревенской избе, уже лет 10-15 использовали пылесосы и фены для сушки волос, после чего данное изобретение было запатентовано в США. Кто его изобрел, ври. Да кто теперь знает, Романовым было глубоко наплевать на русский народ, его изобретателей и Россию в целом. Для примера, перед Первой мировой войной был изобретен автомат Федорова. В массовый выпуск не пошел, ибо русских людей никто не щадил, а вот патроны денег стоят. Романовым не приходила в голову такая формула попытаться сберечь солдат, потому построить больше патронных заводов. Как результат, имея более совершенное оружие, побеждать в войнах. Зачем? Можно положить на 5-10 миллионов больше солдатиков, они же русские, а немцы никогда не щадили русских. Потому Романов, ни секунды не сомневаясь, поставил резолюцию: выпуск автомата вреден, нам патронов не хватит. Но произошло нечто непонятное, Белчер затрясся и обмочился. Что случилось? Задал я вопрос, видя странную реакцию Эдика. Простите, господин начальник, несколько раз поливали кипятком, теперь, как вижу включение электрочайника, не могу себя контролировать. В бюро не только лишь одни дуболомы работают, Белчер, так что за информация? Помните, господин начальник, вы обещали мне легкую смерть. Такое я никак не прокомментировал, потому что ничего не обещал. Моя бывшая гражданская жена агент разведки СССР. Ты про Мэри? Нет, про ту, про которую вы говорили, Анна-Мария. Я с трудом удержался, дабы не выругаться, и стал копаться в столе, доставая сахар и заварной чайник с чаем. Затем разлил чай в чашки для чаепития. Я ждал. Нет, вы не думайте, господин начальник, что я просто стремлюсь отомстить. Я много думал, анализировал и пришел к этому выводу. Например, у нас с той тварью похитили мою дочь, а помня о возможностях ее проклятой семейки, это могла сделать лишь серьезная разведслужба. Белчер, доказательства у тебя есть? Я подошел и поднес кружку чая, чаю и хлебу и протянул англичанину. Вот же сволочь. Даже когда умирает, пытается затащить с собой в гроб больше людей, подумалось мне. Он взял чашку чая, но сначала не стал пить, а жадно втянул запах ноздрями. Настоящий китайский чай, прокомментировал он. Говно не пью, Белчер, настоящий цейлонский, ответил я. Странно, а что индусы научились выращивать чай? Ведь всегда чайные клиперы возили чай из Китая. Конечно, только капитан БСС отлично должен знать, какой чай надо было так быстро возить и почему нужен был специальный указ, дабы заставить его пить простых людей. Сейчас и я не отказался бы от такого чая. 8. Не отказался от такого чая. Дело в том, что очень многие по урокам истории знают, с востока везли пряности, а чуть позже чайные клиперы прямо на перегонки гонялись, дабы как можно быстрее доставить чай. Безусловно, приправы по типу перца или условно шафрана делают блюда, подаваемые на стол, интереснее на вкус. Но, увы, сделать на перце состояние очень сложно, ибо, скажем, тот же чеснок во многом заменяет перец и может быть высушен и т.д. Весь секрет чая в опиуме. Да и специи, которые прямо миллионы приносили купцам, были в основном мак и конопля. Для примера, сейчас нюхательный табак не очень популярен, ибо не вставляет, а Мария Медичи лечила нюхательным табаком головные боли, что в общем-то нереально, если не знать некоторые вещи. Когда европейцы открыли для себя листья коки, они узнали, что индейцы их ценят повыше золота. Меньше едят, спят и больше работают. Появились целые плантации коки, листья шли для работников шахт. Шла добыча серебра и золота, индейцы умирали пачками, но за листья коки трудились до самой смерти, а еще умели с ними разное делать. Для примера, если эти листья особым образом сжечь для образования специального пепла, то такой пепел добавляли в табак. Это был еще не чистый кокаин, что нюхают торчки, но крайне близко по своему составу, вот им и лечила головушку Машка. Да и дворяне не дураки таскать табакерки из золота и с разными брюликами, там был совсем непростой табачок. Кстати, и сейчас торчки из богатых носят кокаин в достаточно дорогих табакерках. Вот и касательно чая. Рабочих заставляли законодательно в Англии пить чай, и после этого они больше работали, меньше ели, и главное, этот чай долго ждать не могли, ломка начиналась и даже бунты и прочие выступления, потому и гоняли чайные клиперы на перегонки. Если кому-то кажется, что такого быть не могло, поинтересуйтесь первым составом кока-колы, когда сок орехов колы и листьев колы, там реально не слабо так тонизировало и поднимало работоспособность, меньше хотелось есть и спать. Вот именно чайник для рабочих, который вставляет не против и спит, Белчер. Господин начальник, по старой памяти я могу тебе через бюро заказать много порошка, посидишь, понюхаешь, побалдеешь, да и уйдешь в мир иной, без боли и мучений. А так можно, господин начальник, ты же служил в БСС, да бюро куда слабее, но сам-то как думаешь, директору БСС было трудно достать кокаин? Я был бы очень благодарен, господин начальник. После этого разговора я приказал своим подчиненным доставить Белчеру достаточное количество кокаина, дабы он ушел легко и приятно в долину своих предков. Оставлять его в живых не было смысла, хотя вначале хотел пожалеть дурачка. Первое, что меня резануло, наверное, по моей русской, а не ирландской душе, что он так легко предал любимую женщину. Нет, ты можешь разлюбить, даже считать лебедью и недостойной дамой, твое право, всякое бывает. Предавать зачем? Ну и знания об Анне Марии, не нужно ими делиться с бюро, хотя особо ничем не угрожало. Домыслы почти сошедшего с ума от пыток старика к делу не пришить, да и найди нашего резидента, если она еще в США, а не поехала в какую Колумбию делать мировую революцию, она мне не докладывает. Это с учетом, что я сумел шокировать свое начальство в Москве и длительное время было совершенно непонятно, что со мной делать. С одной стороны меня выращивали на перспективу и даже дали вполне себе офицерское звание. Да в СССР не было офицеров и погон, но звание от Литехи все же не назвать сержантским, хотя и те командиры Красной Армии. Однако головокружительная карьера, когда фактически за один день я стал главой ФБР, ибо сейчас так называлась контора, хоть многие по привычке и инерции продолжали спецслужбы США называть бюро, как скажем в 21 веке иногда можно услышать про ФСБ в России, что те чекисты, хотя где ЧК и где ФСБ. Однако это шокировало Москву и долгое время не знали, что делать. В результате было принято решение присвоить внеочередное звание бригадный комиссар. Бригадный комиссар, в реальной истории данное звание появится в РККА в 1935 году и будет уникально Т.К., оно нечто среднее между полковник и генерал-майор, если на современные деньги, но Москва, получив уникального агента, который возглавил спецслужбу такой крупной страны, как США, озаботилась придумать уникальное звание. В теории, учитывая уникальность ситуации, такое могло быть, потому так и есть в книге по моему авторскому беспределу. Служебный, надо заметить, бронированный автомобиль доставил меня к моему особняку. Когда-то Дайте подарил мне дом, и данный домик меня радовал. Мистер Кеннеди оказался не менее щедрым и также одарил меня домом, а став президентом озаботился еще и тем, дабы найти мне девушку из хорошей семьи. Как он и обещал, выдернул отца из горнила партизанской, надо заметить, бессмысленной войны в Ирландии в США. Любил ли я свою жену? Как вам сказать, господа присяжные заседатели, по-своему да. Это не было восторженной влюбленностью пылкого юноши, но девушка из хорошей семьи, кроме того, что она идеально по мнению моего отца Т.К. ирландка, родилась с золотой ложкой в заднице. Поколение ее предков выбирали в жены очень красивых женщин Т.К., сами были при деньгах, селекция, господа присяжные заседатели, потому и моя Виктория, агатезка моей соратницы и помощницы Викки, была красоткой, но Т.К., я был достаточно молод и невесту мне не из старых дев подобрали. Молода, красива, а Т.К., юное создание очень романтично. Учитывая, что она росла в США и была не бедной девочкой, слушала радиопостановки ТЕ, в ее семье имелся не один радиоприемник. Знала о мужественном и смелом борце с преступностью новым Шерлоком Холмсом из кого-то из братьев Кононов, я их порой путаю, или Конан Дойль, или Конан Варвар. Только так сказать, американского разлива, потом еще и комиксы пошли. Она, конечно, не мальчишкой по комиксам не убивалась, как Шонни Кеннеди, но не знать о моей героической тушке не могла и, естественно, знала. Учитывая, что я не урод внешне, а к девочке относился, как к девочке, или, проще говоря, опыт не пропьешь, ну там цветы и прочие вроде стихов, то достаточно быстро вскружил голову своей молодой жене. Она меня любила, и я позволял любить в ответ, причем также испытывал привязанность. Примерно, как приходишь домой, а там у тебя щенок, он тебе радуется и пытается всего облизать. Ну как не любить эту плюшевую милоту? Моя Викки не была щенком, а была человеком, красивой девушкой, которая ко мне относилась с любовью и нежностью, ну и я не железный дровосек из сказки, у которого нет сердца, разумеется, у меня появились нежные чувства к молодой жене. Отец же, тут интереснее. Сначала я волновался, ожидая встречи, по канону жанра он должен заметить подмену. Однако Т.К., произошло полное слияние личности, и я знал все то же, что знал Бернард, спалиться на мелочах вроде разных воспоминаний я не мог. Что я изменился за эти годы, тем более став директором бюро, было бы странно, если не произошли изменения в характере. Да и отправлял он меня в США еще мальчишкой, а приехал, когда я уже молодой мужчина. Понятно, что взгляды на мир у парня в 21 год отличаются от взглядов на жизнь паренька 16 годиков. А мой папашка, вот же интересная личность. Как только приехал в США, сразу заявил, что настоящий мужчина и ирландец должен работать на земле и что он решил стать фермером. Я даже вначале повелся на провокацию, даже слегка испугался за отца, он же ничего руками делать не умеет. Нет, он может отвинтить голову и спланировать диверсию, а вот копать, да и прочее это в его навыки не входит. Оказалось все проще, старость он решил проводить возле сына с внуками, кстати Вика пока даже беременной не была, так что это так сказать на перспективу. Однако прикупил сразу под Вашингтоном в 50 милях 50 акров земли из конфискованных у плохих людей, ему помог мистер Кеннеди, ибо мог не вывести в аукционе, так сказать, свадебный подарок. Завез туда негров из трудовой армии и постоянно требовал от меня все новых и новых рабочих, ибо им платили из казны США. Так он еще и с моим тестем наладил добрые отношения. Они постоянно бухали при встрече, а с учетом, что того заботило благополучие собственной дочки, да плюс я единственный сын у его кореша Бернарда, министр образования в правительстве Кеннеди даже присылал ему рабов из тех, что должны были обслуживать колледжи и государственные школы, на временные работы. Ага, если жил бы в России, я был бы Бернард Бернардович. Папаня последнего сына решил не мудрствуя Лукаев назвать в честь себя, так сказать, поддержал отечественного производителя. Так вот этот вот фермер жил светской жизнью, ходил по тусовкам уважаемых джентльменов, еще бы не были открыты двери домов для отца директора бюро, хоть оно и называлось сейчас ФБР, бухал, курил сигары, обыгрывал всех в карты и волочился за каждой юбкой, но меру знал к замужним дамам и девушкам из хороших и уважаемых семей не лез. Причем я в карты не умел играть, когда выигрывал в свое время в основном благодаря помощи АКПУ, то батя, ну профессиональный террорист и диверсант, у него в колоде даже не 12, а сразу 36 тузов было. Касаемо женщин, понятно, туда, где собираются мужичики выпить и закусить, подтягивались артистки, певицы Артом и прочие, кто через постель хотел сделать карьеру, ибо дядьки не самые обычные. Для примера мой тесть, не смотри, что министр образования, но тоже в некотором смысле шишка. Причем последний во мне души не чаял. По негласным правилам двойных стандартов я вполне себе мог завести любовницу или даже гарем любовниц. Скажем, не святой Патрик, считай, весь Голливуд актрисок немого кино перетрахал. Понятно, жену даже не думал бросать, одно дело постель, другое семья. Потому я, когда появлялся на этих тусовках, а мне приходилось на них появляться, также мог лезть под юбку почти каждой певичке или актриске, но не лез. Причем если бы начал формировать свой гарем, даже отец моей Вики меня бы понял. Сейчас двойные стандарты, главное про жену и семью не замечай, но я был тверд как скала, ибо жил вторую жизнь и понимал, сбоку она не бывает. Лучше иметь крепкий тыл, чем веселую жизнь, ибо нахрен мне все эти проблемы. Мой особняк был под куда лучшей охраной, чем у каких-то итальянских мафиози. Потому вначале были ворота и КПП с охраной. Долли по телефону доложили, что хозяин дома приехал. Потому неудивительно, что подвезя меня к парадному входу, водитель погнал машину к гаражу, а меня уже встречала прислуга. Зашел в дом, а там уже и молодая жена. «Привет, любимый». Викки поцеловала меня в щечку. «Дорогая». Ибо выражение «дарлинг» достаточно принято и распространено в англоязычной среде, поприветствовал я и также поцеловал в щечку свою красавицу-жену. «Ты сегодня, так рано, мало дел?» – поинтересовалась жена. «Когда их бывает мало у директора бюро, любимая, просто надо когда-то жить», – решил этот день подарить любимой жене. «Как ты смотришь на пикник? Ехать за город? Ну ты же знаешь, я из бедной пусть и уважаемой семьи. Позовем Викки, Шона, Коллина, посидим на нашем заднем дворе. Как оборванцы, может все же прием с икрой и шампанским?» Снова скривила носик моя красавица-жена. «Я люблю шашлыки. Это тебя твои плохие русские плохому научили. Да тебе понравится, сам замариную мясо», — пообещал я. «Ты умеешь готовить? У тебя не муж, а сокровище, где мясо?» «Ну откуда я знаю, любимый? Сейчас позову слуг». Глава 13. Страна победившего капитализма. Социализм или государственный капитализм, вот что мы сейчас строили. Те документы, что я готовил подать Джону Кеннеди, пошли на стол к его отцу, ибо я придумал, как сделать так, дабы и волки были сыты и овцы довольны. С одной стороны, мы ввели всеобщую рабочую повинность, и в США не осталось безработных. С другой, фактически узаконили рабство, убедив всех, что они самые свободные из всех свободных. Более того, в ближайшее время демократическая партия собиралась переименовать себя в социал-демократическую партию. Дескать, мы социалисты. Если кто-то думает, что не святой Патрик был прямо за капитализм, он ошибается. Он был за свою личную власть, богатство себя любимого и своей семьи, мечтал создать клан, очень богатый и сильный клан, патриархом и основателем какого он будет. Будет при этом абсолютная монархия, капитализм, фашизм, да ему в общем-то было насрать. Одновременно в устаревших экономических моделях, для примера, рабство или монархия с ее крепостным правом не бывает безработных. Трудно представить, приезжает римский партиец, который в Сенате назначил своих врагов врагами народа, отжал виллу у конкурента, а там рабы и все такое. Так вот, приезжает он на виллу, а там 100 рабов, что должны ее обслуживать, и 20 из них сидят в подвале, ничего не жрут. Типа они безработные и им не нашлось работы. Тогда партиец просто прикажет выпороть дебила управляющего. Ну не нужны эти 20 на вилле, отправь в поле работать. Не в поле, так в шахте, ни хрен им без работы сидеть. Да и просто так морить имущество голодом, рабы денег стоят. Ты че, дебил? Говорящие орудие труда обязано приносить прибыли, никак иначе. Теперь рассмотрим крепостное право. Приезжает некий барон в свою деревеньку возле замка, а от му него из 100 селян 20 без работы сидят, типа им делать ничего. Что он со старостой поселения сделает? Минимум отправь дебилов на рыбалку, пусть рыбу ловит, пусть увеличивают богатство своего барона. Более того, если голод, феодал, когда не дебил из запасов замка может зерно прислать, да не на безбедную жизнь, но чеп полностью деревушка не вымерла. Иначе, кто его поля обрабатывать будет? Чето ему самому с дружиной и женой раком в поле стоять и серпом пшеницу жать? Это вы интересно придумали. Мы же выстроили государственный капитализм, хоть и называли его социализмом. В первую очередь у нас была введена уголовная статья за тунеядство. Кто не работает, тот сидит в тюрьме и работает там. Во вторую всех обеспечили жильем, ну это еще на момент борьбы с еврейским лобби. Квартира, дом, тут без разницы, делает человека крайне управляемым и экономически уязвимым. Ибо только государство решает, какие налоги за ту квартиру ты платишь, какие жилищно-коммунальные платежи за свет, газ, воду, канализацию и вывоз мусора. Итого получается очень стройная система. С одной стороны, рабы убеждены, что они свободные, ведь у них есть жилище, стабильная работа, якобы доход ТЕ, зарплата. Причем эти самые пресловутые доллары им платят. Даже вроде как разрешено их тратить, как тебе вздумается, но если задуматься, а у тебя есть возможность не платить за квартиру? Нет такой возможности. Продуктовая корзина для комфортной жизни всегда стоит ровно столько, сколько мы пожелаем. Понятное дело, ты можешь выйти из состояния комфорта и жрать хуже и меньше и чего-то там прикупить и отказать себе в некоторых развлечениях и снова что-то купить. Для примера, более дорогую мебель, бытовую технику, автомобиль, одежду или съездить на отдых или накопить денег для образования детей, ты можешь. Только все перечисленные ты купишь у нас, принеся нам прибыль. Ну и образование детей. Думаешь, ты обманул систему? Нет. Если дети талантливые, они пойдут работать на наши заводы и фабрики и будут своим талантом приносить нам прибыль. Понятное дело, если твой ребенок умница, лично он будет жить лучше. Допустим, он отличный управленец. Вот только нам нужны толковые управленцы. В итоге, в чем твое отличие от раба Патриция на его вилле, что живешь в более комфортных условиях и кнутом поперек спины тебя не бьют? Вот только комфорт он взялся не по нашей доброте, а банально технический прогресс сдвинулся дальше. Работать, дружок, ты продолжаешь за еду, а еду, одежду и жилище, дабы раб не сдох и работал, принося пользу, это еще в Афинах при демократии предоставляли. Там, кстати, были выборы между двух и более кандидатов. Да быдло до выборов не допускали, а сейчас вроде как допускают. Вот только плевать, кто и как голосует. Важно, кто и как считает. А уж простых работяг подсчитывать голоса никто и никогда не допустит, поверь. Вот и моя Вика, как девочка, рожденная с золотой ложкой в заднице, привыкла к комфорту. Что я приказал построить целую зону отдыха в парке за домом, ее даже раздражало. Ну не любила она беседки, да мою страсть подобно рабочему быдлу жарить барбекю. Для примера, дабы не бегать в туалет, в особняке был возведен туалет типа сортир с обозначением «мэ» и «жо», понятно, на аглицкий манер. Причем там даже орлом сидеть не нужно было, а вполне себе было место, где посидеть и подумать над жизнью нашей бренной. Вот только химия так развита не была и определенный запах там был. Да какой запах, вонь, ибо воняло дерьмом и аммиаком. Понятно, пластика тогда не было, чита для ознакомления и понятия, чем говорит ГГ, подобную хрень с крышкой и сидением вполне могут сделать из дерева, а при наличии денег и заказа обязательно сделают. Ну и прибей над дыркой в сортире, поднял, уселся и размышляя над бренностью мира. Хотя Виктории, как хозяйке дома, никто не запрещал сходить в собственный особняк. Вот только ходить далеко, а электрических машинок для гольфа еще не изобрели. Кстати о машинах. Будучи директором бюро и назначая своих людей, водителем назначил своего связанного с центром. Более того, когда босс заботится о своем водителе, такое нормально. Нет, будет крайне странно, если подарить ему такой же особняк, как и у меня, но квартирка не хуже, а даже лучше, чем у многих, зарплата, что позволит лучше питаться и одеваться, чем простым работягам, такое было нормальным. Тем более мы крайне часто остаемся вдвоем в моей машине, и я могу сказать, что считаю нужным сказать, ну или приказать водиле, как еще и моему телохранителю следовать за директором бюро, вполне себе нормальный приказ. В результате водила слышит очень многое, даже просто когда общается в кругах коллег из бюро, и эта информация поступает в Москву. Более того, мной выдвигалась теория панамериканизма, идея которого заключалась в том, что США не должна особо лезть в мировые разборки и захватывать где-то территории, не освоив все две Америки. Учитывая, что был на должности директора бюро, ко мне в том числе люди из правительства прислуживались, в том числе мой тесть, пусть и министр образования. Идея была до безумия простой. СССР — вот наш естественный союзник для разгрома Британской империи. Надо ли говорить, что ирландцы видели в Англии абсолютное зло? Русские же единственные в Европе, кто могут одолеть наглов. Что впереди Вторая мировая война, было очевидно всем. Более того, агрессором выступит Третий рейх, который заботливо взращивали британцы и еврейское лобби из США. Последних мы задушили, а вот Англию нет. Учитывая же, что со дня на день мы объявим, что, дескать, социалисты и у нас социал-демократическая партия, то СССР тем более становится нашим безусловным союзником. Первые в мире два социалистических государства. Да в одном революция снизу, и потому власть принадлежит народу, а во втором была революция сверху и властью элиты, но пока у нас больше общего, чем разъединяющего. Потому когда слуги подали мне мясо на кухне, мы оказались вдвоем с Викой. Единственно правильный советский шашлык делается на уксусе. Есть множество рецептов. На кефире, вине, в собственном соку, но советский шашлык исключительно на уксусе маринуется. Стал рассказывать я, нарезая мясо на средние по размеру куски. «Зачем тебе советский шашлык? Сделай американский», — предложила Вика, хихикая. «Это как сделать американскую пиццу, а настоящая итальянская. Ну, Берни, ты всякую гадость в рот тащишь, как ребенок, нельзя есть пиццу, это бяка, тебе разве мама не говорила? Извини, Вика, но я не помню свою мать. Прости, любимый, я забываю, что ты воевал за независимость нашей родины, и у тебя трудная судьба. Какая она трудная, если я встретил такое сокровище, как ты? Ты правда меня любишь? Конечно, ты же моя жена. Разве могут для настоящего католика клятвы, данные перед Богом, быть пустыми? Берни, любимый, девчонка есть девчонка, разговоры про любовь, вот что ее сейчас интересует. Мелкая она у меня еще не так давно 18 исполнилась. Теперь смотри, лук репчатый. Его нарезаем кружочками, вот так. Я нарезал, показывая, как это делается, и стал разделять, перемешивая с мясом. «И что теперь?» – спросила Вика. «Теперь ждать, пока замаринуется и подъедут гости», – сказал я, убирая кастрюли с мясом в холодильник. «Ждать скучно. Я знаю, как сделать ожидание более веселым», – заявил я и стал грязно приставать к своей молодой жене. Примерно через два с половиной часа стали подтягиваться гости. Я даже успел принять душ, а Викки нежилась в ванной. Она ведь не жила в Каливинге, потому привыкла к шикарным и теплым ваннам. Потому гостей сначала встречал я в добротном домашнем халате. Такое несколько выбивалось из стиля официальных приемов, но и съезжались ко мне мои ближайшие друзья и соратники, которые меня каким только не видели, даже в стельку пьяным. Причем когда я был директором бюро, у меня сразу были замы, и их подвинуть было невозможно. Но когда структура срослась с контролем, это тоже нечто спецслужбы, что следило за контролем над спиртным во времена сухого закона, что приказал долго жить, и появилась ФБР, Шон и Коллин смогли стать моими замами, точнее, я смог их продвинуть. Даже пытался третьим замом поставить Викки, Но куда там, женщина на такой должности сейчас это немыслимо. Потому она возглавляла отдел кадров в ФБР, тоже не последний человек. Оба моих соратника явились с женами, я же извинился и ушел переодеваться. Причем сделал это, можно сказать, по-военному ТЕ, быстро. Разумеется, не ставил себе задачи одеться за 45 секунд, но и как девушка не наводил красоты при помощи косметики, не укладывал прическу и прочее, потому спустился достаточно быстро, но опоздал. Вот откуда, что берется. Мой старик-фермер узнал, что сынок собрался устроить пикник, успел сообщить тестю и по-семейному выдернуть его с работы. Вот кто возглавляет разведку в США, я или мой батя? Непонятно, за тестем приехали пару его замов и все уже сидели в столовой за столом, разминаясь виски и проигрывая моему бате деньги в покер. Ибо выиграть у него было можно лишь в одном случае, когда он сам тебе специально сливает игру. Надо сказать, шулером он был отменным и иногда специально проигрывал, давая якобы шанс своим соперникам. Через какое-то время стали собираться и другие члены правительства из группировки поддерживающих директора бюро и моей идеи союза с СССР. Поинтересовались, где миссис Ленстер, пришлось сообщить, что она скоро спустится, и действительно она вскоре спустилась. Моя красавица жена поражала, одета она была просто великолепно в костюм наездницы, ибо сейчас не было женских костюмов для пикника, а официальное платье для такого мероприятия или тем более вечернее никак не подходило. Напротив, костюм всадницы для прогулок на лошадях был достаточно уместен. С появлением хозяйки дома мой отец свернул игру, думаю, он уже достаточно много выиграл, ну или посчитал, что надо бы и совесть иметь, и тем более благородных джентльменов можно будет раздеть после приема пищи. Господа, вот и наша красавица, хозяйка дома спустилась, я как старый фермер приглашаю вас в сад на барбекю, выдал мой отец. А да у отца отменное мясо с его ферм. Но у нас сегодня не барбекю, а шашлык специально по рецепту из Советской России. Как интересно, защебетали некоторые дамы, и мы парами не спеша отправились в сад, где стояли беседки и мангалы, а как вы хотели. Директор бюро порой такие компании собирает, что на одном мангале для всех не пожарить мясо. Слуги разводили огонь в мангалах, а все принялись обсуждать абсолютно бессмысленные темы, как красив сад, делать комплименты хозяйке дома, будто она садовница и следит за этим садом. Когда же появились угли, я отогнал слуг от одного из мангалов и стал сам жарить мясо, а рядом за соседним мангалом примерно так же поступил мой отец. Было крайне интересно наблюдать. Вот что значит капитан Ира. Да он вообще никакой должности в правительстве США не занимает, но все же патриарх дома семейства Ленстер, а тусовка разделилась на две части, приближенные к старшему Бернарду и младшему Т.Е., моей тушке. Каждый хотел что-то сообщить и быть обласканным. Кроме того, сейчас был большой террор, господа присутствующие относились к победившей группировке, иначе их бы не было в правительстве. Вот только тут давно все перемазались и замазались, ибо бизнес и ничего личного. Да, ирландцы держались отдельно от еврейского лобби, но делать крупный бизнес и не пересекаться просто не могли, потому как знать, кого следующим схватит за жопу всесильная ФБР и объявит врагом народа. Люди хотели быть друзьями семьи Ленстер. Не уверен, но возможно даже сам не святой Патрик такого не ожидал. Разумеется, он предполагал, что глава бюро не последний человек в США. Даже не так не предполагал, а четко знал. Вот только выпустив джина из бутылки или начав большой террор, он фактически разделил власть над страной со мной. Ибо с одной стороны я полностью лоялен и верен клану Кеннеди, но если что, в теории могу и арестовать не святого Патрика, а он в свою очередь вполне себе способен арестовать меня, хотя не так это сейчас и просто, ибо достаточно много сил было положено на большую чистку внутри ФБР, сейчас на всех ключевых постах исключительно мои люди. Мне же сложность в том, что Кеннеди реально крайне популярен в народе, и проводить государственный переворот будет крайне нелегко против такого популярного политика. В итоге у нас образовался некий симбиоз, когда взаимно друг от друга зависим, оба пытаемся стать патриархами каждой своего клана. Главные же разговоры были о том, как поделить рабов. Конечно, при желании их можно было назвать свободными гражданами США, тем более те были просто счастливы. Никогда еще граждане в Америке не были так уверены в завтрашнем дне, ибо дно было пробито. Безработицы не стало, как не стало и голодных, и тем более голодающих. Во главе страны стоял мудрый лидер и учитель Кеннеди, а его правой и карающей рукой глава бюро мистер Ленстер. Бандитизм побежденный, впереди были громкие скандалы судов над итальянской мафией. То, что еврейское лобби заботливо взращивало, как взращивает и откармливает кабанчика на забой хозяйственный фермер, предстояло зарезать нам, отжав их миллионы, а главное почти бесконечное число негров, что не так давно были безработными и были самыми бесправными в трудовых армиях. Вот их и делили члены правительства, кому и сколько прислать на плантации, простите, фермы и прочие заводы с фабриками. Удивительное дело, не хватало рабочих рук. Впереди было второе экономическое чудо, очень скоро США узнает, что такое толпы гастарбайтеров, ибо под боком Латинская Америка. Леди и джентльмены, а вот и настоящий советский шашлык, объявил я, укладывая шампура на поднос, заботливо поданный мне одним из слуг, и лично поднося к одному из столиков в беседке. Но заметил, как кто-то начал его снимать с шампура и укладывать в тарелку. Джентльмены, но только леди едят шашлык из тарелки, мужчины всегда едят с шампура. Есть его из тарелки, да еще и мужчине, такое просто неприлично, заявил я. Раздались веселые комментарии, пока все закусывали бутербродами, не забывая, впрочем, пропустить рюмочку виски, которым заботливо обносили слуги моих гостей, изрядно подняло градус веселья в нашей компании. Вот уже Колян обнимает меня одной рукой и ест правильно по-мужски шашлык с шампура. Шон заявляет, что так однозначно вкуснее. Веселье набирает свои обороты, слуг не так много в моем особняке, вот уже незаменимый и верный водитель-телохранитель, бледной тенью помогает остальным слугам разносить алкоголь и мясо среди гостей. Удивительное дело, незаметный, как тень, просто служащий на иностранный отдел, когда его, черт возьми, назовут наконец НКВД, никак не привыкну к смене названий, ходит, слушает, думаю, ему будет, что передать в Москву. Глава 14. Северный альянс. Трудно сказать, как и почему, но технологии от Батона до Гудзона достаточно быстро оказывались в цепких лапках СССР. Возможно, это было как-то связано с тем фактом, что глава ФБР я, а на данный момент Т.К. ФБР единственная спецслужба США. О появлении ЦРУ нет даже никаких намеков. Возможно, что этот самый глава ФБР, агент Кремля, тоже каким-то неведомым способом влияло на слив технологий Советскому Союзу. Причем со всей технической документацией. Однако и по вполне себе официальным каналам шел данный обмен, в полный рост встал вопрос о создании Северного Альянса. Просто Россия, или как ее сейчас называют на международной арене, Советская Россия, вполне себе северная страна, а США находится в Северной Америке, во всяком случае Аляска. Нет, я не забыл уроки географии и отлично помню, что есть Южная и Северная Америка, что и использовалось в пропаганде. Дескать, две северные страны просто обязаны создать Северный Альянс против нацистов и монархистов в Европе. Две первые в мире социалистические страны. Да к нам ездили коммунисты из СССР и доказывали, как дважды два, что революция сверху совсем не то, что мы по своей сути и остались капиталистами, просто с государственным капитализмом. Да у нас куда справедливее общество, если сравнивать с Европой или тем более странами Азии и Африки, но мы вообще-то неправильно живем, а то мы не знали. Все кивали башкой, даже в некотором смысле соглашались читать Карла Марксона, но продолжали молотить свою копну. Чем устраивала мистера Кеннеди эта модель капиталистического социализма? У нас шел великий террор, и мы просто запретили республиканскую партию, как проеврейскую. Причем против евреев никто не выступал, а дескать против еврейских банкиров, но партию запретили, а ее членов отлавливали и отдавали под суд, естественно, с конфискацией имущества. Понятно, простых работяг особо не трогали, нахрен они были бы нужны, а у кого было что конфисковывать, тем не повезло. Более того, демократическая партия приказала долго жить, и образовалась социал-демократическая партия, казалось бы, сменилось только название, но казалось, что казалось. Теперь нам было по большей части наплевать, кто президент США, теперь управлял глава партии, которым по понятным причинам оказался не святой Патрик. Нет, он продолжал быть президентом и отсидит этим самым президентом два срока. Вот только прямо сейчас менялись законы и конституция страны таким образом, что выбирай, не выбирай, а править будет глава партии, и его никак, ну почти никак сместить невозможно. Да и выборов внутри партии особо не будет, должность, можно сказать, пожизненная. А такая вот политика была очень по нраву мистеру Кеннеди. Более того, используя свое влияние среди политиков страны, я протолкнул идею, что невозможно захватить весь мир и уж тем более управлять этим самым миром одному человеку или одной, пусть и крупной, стране. Зато вполне реально, Если две страны достаточно сильные подчинить мир себе, разделить его на две части и, используя свое влияние, управлять этим самым миром совместно. Понятно, будут качели, и чье-то влияние будет чуть выше или чуть ниже, будет конкуренция, и такие качели будут, если не вечными, то достаточно надолго. Припоминаю этот разговор с Патриком. «Объясни мне, Ленстер, отчего ты так бодро выступаешь за Советскую Россию?» – спросил Кеннеди. Кстати, мы находились в кабинете, который называли овальным. Интересно, это тот самый, который стал знаменит благодаря блину Клинтону, или все же просто схожие названия? Патрик, идеи коммунистов крайне популярны в мире, мы можем бороться, а можем возглавить идею, немного ее изменив. По своей сути извратить можно все, даже учения Христа, что отлично доказали протестанты, например, англиканцы и прочие лютеране. Это я понимаю, но почему союз с русскими? А с кем? Мы, ирландцы, если ты не забыл, предлагаешь идти на союз с англичанами или лягушатниками, может, с немцами? Я все понимаю, Бернард, но этот их отказ от частной собственности, он меня совершенно не радует, сказал президент США, раскуривая сигару. Нас-то никто отказываться не заставляет, как бы два разных социализма по Ленину с их Сталиным и наш по Кеннеди. Что же ты свое имя не упоминаешь? Все чаще звучит фамилия Ленстер, тебя называют моим приемником. Он пронзительно посмотрел на меня. Могу напомнить, Патрик, я своему слову всегда верен, и если ирландец один раз сказал, он верен клану Кеннеди, значит, так и будет. Быть вторыми не так плохо, поверь, меньше головной боли, а в нашем государстве, которое мы строим, Кеннеди будут первыми, но Ленстеры вторыми и уж точно ни в чем не будут нуждаться. Когда-то ребенком я слышал такое выражение в одной из сказок: быть королем весело, но быть принцем крови куда веселее и всяко меньше ответственности. Пусть не дети или внуки, но мои правнуки станут этими самыми принцами крови, пусть не по титулу, а по своей сути. Я тебе верю, хотя не понимаю, всегда стремился быть первым, но да быть вторым всегда проще. Жаль, не все это понимают. Касаемо русских, у них есть сила и потенциал разгромить Европу, особенно в союзе с нами, держать в кулаке англосаксов, более никогда не поднимет голову гнилой остров, да и Германия, когда под контролем, милая, маленькая страна с работящим населением, не более. А потом эти самые русским придут к нам, в теории могут, но и они могут сказать: вот поделим мир, и потом эти ирландцы придут к нам. Патрик, сильных уважают и с ними дружат, хотя бы из опасения, если мы станем слабыми, нас сомнут. Надо ли это проговаривать вслух? Русские станут слабыми, их сомнут. Так устроен этот мир. Значит, все-таки передел мира, а не слишком жирно отдать русским всю Европу с их промышленностью? Отдать Европу, да, но зачем же с промышленностью? Часть этой самой промышленности, если будем активно воевать, сотрут в пыль наши обстрелы, артиллерии и авиация, остальное просто поделим. А сама по себе Европа не представляет ценности. Что там есть? Ресурсы. Даже не смешно, в одной Латинской Америке тех ресурсов намного больше. Люди. Вот люди там полное говно. Просто за такое выражение, Патрик. Одни англичане будут кровь пить и постоянно бунтовать. Ирландия. Вот что есть в Европе. Уверен, русские отдадут ее в зону нашего влияния без всяких вопросов. Согласен, Сталин, заполучив всю Европу, легко отдаст Ирландию. Высказался президент США. Не только Европу, но и Азию. Азию придется отдать, мой президент. Но там такие богатые земли, ресурсы, людей, наконец, очень много. И полностью нет инфраструктуры, образованного населения и прочее, прочее, прочее. Они там поколениями будут наводить порядок и прокладывать инфраструктуру. А некоторые народы, как мне кажется, не обучаемы в принципе. Согласен, взять китайцев. Трудно представить более тупорылые существа на планете. Выдал мистер Кеннеди. Надо ли пояснять, что китайцы ехали в США, а внутри нашей страны были на уровне негров, если не ниже. Причем с расизмом в США все в полном порядке. Была даже целая теория, причем не только у Гитлера, что монголоиды необучаемы. Знали бы они, что китайцы сделают в 21 веке, кто будет выигрывать математические олимпиады и прочее, но тут даже если начать вещать, как оракул, предсказывая будущее, прослывешь сумасшедшим, который несет какой-то лютый бред. И даже не потому, что утверждает, что из будущего это худо-бедно можно принять, но что Китай перспективен, нет, не как колония, а сам по себе сейчас покажется бредом шизофреника. Потому мы и отдадим крайне богатые ресурсами земли, но мало их взять, надо те ресурсы еще достать из земли. Как быть с Африкой и Австралией? Это самое интересное, Африке надо предоставить полную независимость и пусть там воюют, а мы будем с ними торговать. Австралия же, просто проведем линию по карте и раздели пополам. Чего там мудрить, континент потому тебе половину и мне половину, так и скажем Сталину. Ты хочешь играть с русскими честно, более или менее, как позволяет мне профессия директора ФБР, но в целом еще Бисмарк сказал, не надейтесь на подписанные иезуитские договоры с русскими, якобы вас оправдывающие, ибо заставили их подписать в момент слабости. Русские всегда приходят за своими деньгами и когда они придут живые позавидуют мертвым, ибо такие договоры не стоят и бумаги на которые их подписали. Ты теперь на святых отцов начинаешь наговаривать. Не я, а протестант Бисмарк, который не любил католическую церковь. Да и сами русские ортодоксы, у них своя церковь. Может и неправильная, я не святоша, но всяко получше, чем у протестантов. Там хотя бы подать нищему тоже считается за благо, как и у нас. Они сейчас атеисты, возразил Кеннеди. Да хоть кто, коммунистам тоже помощь нищему считается за благо и милость к слабому. Бернард, если бы про тебя не знал, что ты не просто ирландский мальчик, а был сержантом Волчатыра, не знал твоего отца, подумал бы, что ты русский, так ты отстаиваешь Северный Альянс.